Глава вторая. Ослепление. Если бы не услышал слова, прозвучавшие из рации, я бы сразился с ними. Может быть, даже убил большую часть, кто знает. Но так как сейчас у меня появился шанс выбраться из этой передряги живым, надо было попробовать им воспользоваться. Поэтому я вбросил сразу 50% энергии в ноги и прыгнул в ту сторону, откуда должны были появиться машины. Как только мои ноги оторвались от земли, охотники сразу же открыли огонь. Если на редкие пулевые попадания я даже не обращал внимания, то вот удар из электромагнитной пушки почувствовал сразу. Меня отшвырнуло в сторону, после чего я упал и кубарем покатился по земле. Да что ж это за зверюга-то такая? В меня как будто из танка выстрелили. «Не дайте ему уйти!» — бешено орал Владимир, видимо, понимая, в какую сторону я хочу смотаться. Я кое-как поднялся и сразу же сделал еще один прыжок метров на 10 вперед. Нельзя останавливаться ни на секунду, иначе меня тут же накроют. Впереди уже показались те самые машины, про которые докладывали Владимиру. Они выкатывались из-за поворота и довольно шустро ехали в нашу сторону. Еще немного. Прыжок. Удар. Удар. Сразу несколько попаданий из пушки не только лишили меня почти 200 энергии, но и сбили с траектории полета. Из-за чего я камнем грохнулся вниз, создав под собой достаточно большую воронку. Более того, когда я взглянул на свою ногу, то увидел, что вместо нее у меня обугленный кусок мяса. А тело так агонизировало, словно меня сжигали заживо. Странно, что при таких попаданиях я по-прежнему в сознании. «Твою же мать! Как больно-то!» Выдохнул я, восстанавливая защиту над пробитыми местами и присосавшись к живительному маслу из фляги. Раны заживут, энергетическое поле тоже практически восстановил, так что еще попадаемся. И не успел я встать, как сверху прилетело две гранаты, которые тут же разорвались у меня под ногами и снова уполовинили мою защиту. А следом показались и сами охотники. «Командир, он здесь! Валить его!» «Да!» — послышался голос неподалеку. «Ну вот и все, Олежа. Походу, это действительно конец». Но тут у каждого из бойцов внезапно побелели глаза, в прямом смысле. Просто исчезли зрачки, и все. «Что за хуйня?» — завопил один из них. «Я нихуя не вижу, командир! Нихуя не вижу!» Один из них тут же оступился и упал ко мне в яму. Я кое-как дополз до него и размозжил голову, после чего собрал последние силы и выпрыгнул наверх. Помирать так с музыкой. Но к этому времени ситуация на поле боя резко изменилась. Тверские не только подъехали, но и уже успели навести оружие на охотников. Впрочем, те не остались в долгу и тоже взяли их на мушку. А впереди новоприбывших людей стояла Катя. Причем сейчас она держала руки перед собой, а ее глаза были такого же белого цвета, как и у бойцов. «Если хоть кто-то посмеет поднять оружие на моего мужчину, я его тут же ослеплю на всю оставшуюся жизнь!» — прокричала она. «Всем ясно?» В первый раз вижу ее в таком гневе. И когда это она успела обзавестись такими способностями? Одним движением лишить человека зрения. Жутко, но эффективно. В новом мире не так страшно умереть, как стать беспомощным инвалидом. От Тверских отделился мужик в камуфляже и встал рядом с Катей. «Владимир», — обратился он к командиру охотников, — «ты уверен, что хочешь идти до конца? Руководство знает, куда мы поехали. Если никто не вернется, можете считать, что подписали себе смертный приговор». Охотник заскрипел зубами, после чего протяжно выругался и опустил оружие. «Людям зрение верните», — процедил он, когда и оставшиеся бойцы его команды разоружились. Катя еще раз махнула рукой, после чего как у нее, так и у охотников глаза стали обычного цвета. После этого она подошла ко мне и начала лечить ногу. «У тебя еще 4 пулевых ранения», — прокомментировала она мое состояние. «Сейчас вытащу». «Значит, и пули успели попасть в брешь, появившуюся после удара пушкой. Надо будет переломать им все оружие и всю технику, ну и головы заодно». Тем временем Владимир обратился к мужику в камуфляже. «Алабай, почему вы их защищаете? Это звери, которые не считаются с людскими потерями. Без них мир станет чище». «Но почему-то защищать малую Вишуру поехал именно он со своими людьми, а не вы», — холодно ответил тот. «Вместо этого ты решил устроить засаду на тех, кто, рискуя своими жизнями, прикрывал эвакуацию». «Но если говорить на чистоту, то ехал я туда по совсем иным причинам. Но сейчас можно и под героя закосить, особенно ради того, чтобы Володю головой в дерьмо окунули. Главное — придать лицу выражение обиженной гордости». «Ты не прав», — хмуро произнес командир охотников. «Володь, мы уже сколько друг друга знаем?» Мужик отдал команду, и тверские тоже опустили оружие. «Ты вроде умный мужик, но сейчас просто отказываешься рассуждать здраво. Нельзя все делить на черное и белое. Ты же не подросток, в конце концов. Они...» «Я знаю, что произошло с твоей семьей, но это не повод мстить абсолютно всем псионикам за нескольких сорвавшихся психов. Чем ты тогда будешь от них отличаться?» Владимир презрительно дернул губой и сплюнул на землю. «Понятно», — вздохнул Алабай. «В общем, руководство приказало вам вернуться в город и ждать указаний». «Приказало?» — сразу же взвился охотник. «Именно», — спокойно ответил тот. «Не забывай, что большая часть твоих людей по-прежнему находится в Твери. И если ты посмеешь ослушаться приказа, больше не жди поддержки ни в одном из крупных анклавов. Это понятно?» Владимир молчал. «Я не слышу ответа», — холодно произнес мужик. «Понятно», — ответил охотник и начал раздавать команды своим бойцам. Я же сидел и улыбался, и даже не тому, что остался жив. Просто наблюдать за тем, как морально опускают твоего врага, оказалось чертовски приятно. Я бы еще посмотрел. Пулевые ранения Катя залечила довольно быстро. А вот с ногой пришлось повозиться. Энергии на полное лечение не хватало, поэтому пришлось подзаряжаться. «А почему вы вообще ехали в нашу сторону?» — спросил я у нее, когда мы уже заезжали на территорию Твери. «Лида связалась по рации с кем-то из руководства», — ответила она, после чего нравоучительно добавила. «Хотя бы она додумалась до того, что охотники могут устроить тебе теплую встречу». «Ну, я тоже об этом думал», — попробовал оправдаться я. «И ничего не сделал». Катя легонько ударила меня по груди, после чего положила руки мне на лицо и очень крепко поцеловала. «Ты перестанешь когда-нибудь на рожон лезть?» — продолжила она. «Тебе одной стычки не хватило, чтобы оценить силу охотников?» «Все-все, понял. Впредь буду осмотрительней. Ты лучше скажи, что за способности ты применила. Давно они у тебя?» Девушка смутилась. «Они сами собой появились. Так вышло, что еще начиная с нового мира, я тренировала способности и улучшала зрение всем желающим. Ну а что? Мало у кого оно идеальное. А тут никакой операции. Приложила руку, и все готово». «Интересно». «Да, и с получением 10 уровня у меня открылась способность ослепления». «И теперь ты можешь лишать зрения всех, на кого посмотришь?» «Не только зрение», — ответила она, «но также слуха, осязания, вкуса и обоняния». «Навсегда?» «Пока что нет. Все зависит от того, на каком количестве людей мне придется применять свою силу. Сегодня впервые ослепила сразу 5. Думаю, что смогла бы продержать их в таком состоянии не меньше часа. А если бы отключила все чувства, то 20 минут. «Но это все равно очень серьезно». Я облегченно вздохнул, так как боль в ноге окончательно ушла. «А как твои способности на мертвецов действуют?» «Не знаю, не проверяла еще. Думала зайти в исследовательский отдел и поговорить с ними. У них там много материала для экспериментов». «Тогда вместе и зайдем. Мне тоже с ними поговорить надо». Но к ученым мы попали только через 2 часа. Как только мы вышли из машины, меня сразу же отвели к местному руководству. В основном это были бывшие командиры частей и крупные московские функционеры. Нескольких из последних я точно видел по телевизору в старые времена. После моего краткого рассказа о том, что произошло в Малой Вишере, все присутствующие ненадолго замолчали. Каждый переваривал услышанное и пытался продумать дальнейшие действия. «Так говоришь, что теперь всю эту многомиллионную ораву возглавляет телепатка 30 уровня?» — спросил седой усатый мужик в форме с генеральскими погонами. «Минимум 30 уровня», — уточнил я. «И на что, по-твоему, она способна?» — на этот раз вопрос задал долговязый парень лет 30, облокотившийся на стену. «Не знаю. Вопрос же не только в усилении от полученных уровней. Мы не знаем, насколько мощной способностью она обладает. На данный момент среди людей нет никого, кто бы близко приближался к ней по уровням. Так что нам остается только гадать». «Ну не скажи. По моим данным, в Китае есть псионик 24 уровня. Дрессировщик вроде как». «Ничего себе. Либо он эти месяцы занимался только тем, что убивал других псиоников, либо дрессировщик, так же как и я, наткнулся на передатчиков. Ну или как там их договорились называть, не знаю». «И вы сможете его допросить на тему способностей?» — иронично поинтересовался я. Парень только криво ухмыльнулся. «Судя по тому, что я увидел на шоссе, она очень опасна. и думаю, что совсем скоро нам надо ждать нападения». Собравшиеся были полностью согласны с моим экспертным мнением, поэтому сейчас погрузились в обсуждение возможностей укрепления защиты. А ко мне подошел усатый генерал и попросил переговорить в другой комнате. «Олег, все сейчас понимают, что только сплотившись мы сможем выжить», — начал он. «Вот точно сейчас снова попробуют на какую-то хрень меня подписать». «Вы это охотникам скажите», — ответил я. «Но допустим». «С Вовой мы разберемся, не волнуйся. Он намного адекватнее, чем ты думаешь, просто сложно ему было». «Я не знаю ни одного человека, которому в наше время было бы легко. Все кого-то потеряли, я в том числе». «Да понимаю, я понимаю», — кивнул Седой. «Олег, я вот о чем хотел с тобой поговорить. Ты уже достаточно сделал для того, чтобы считаться очень полезным членом нашего общества. Но у нас для тебя будет еще несколько поручений». Начинается. Но генерал, похоже, увидел мое резко изменившееся лицо. «Да нет, ты не подумай. На этот раз никаких вылазок в Москву. Все поручения полностью совпадают с твоими планами». «В смысле?» «Во-первых, нам надо, чтобы ты уговорил Курян присоединиться к нашему сражению. Ты же все равно едешь туда, так какая разница?» «Это можно», — согласился я. «И во-вторых, поговори, пожалуйста, с Григором. Нам жизненно необходима помощь псиоников». А вот тут было сложнее. Учитывая то, что охотники тоже базировались в Твери, все, скорее всего, закончится мелкими стычками, причем в лучшем случае мелкими. «Ничего не могу обещать. Григор мне показался адекватным мужиком, а вот Владимир наоборот. Мне кажется, именно он будет разжигать конфликт». Седой поморщился. «Олег, тебе болгарин показался адекватным только потому, что ты псионик. К обычным людям у него совсем иное отношение». Я пожал плечами. «Может и так. Но пока не убежусь в обратном, останусь при своем мнении. На том мы, собственно, и закончили разговор. Теперь мне предстояла беседа с учеными». Ничего принципиально нового они мне не рассказали. Эксперименты с Женькиными родственниками продолжались. И это при том, что их так и не получилось вернуть в адекватное состояние. Они по-прежнему были не в себе. Благо, ефимовская дочь продолжала при первой же возможности выкачивать из них уровни и передавать местным псионикам. Вообще, я был не очень доволен таким положением вещей. Мне хотелось, чтобы все уровни доставались именно моей команде. Но, к сожалению, мы все время находимся в разъездах, потому местные ученые действовали по ситуации. Устройствами меня не обделили, выделив столько, сколько я попросил. Более того, мне написали список препаратов, которые подходили для применения. И рядом список тех, которые нельзя было использовать. Не знаю, чем именно они там руководствовались, но в этом вопросе я склонен им доверять. Заодно проверили на мертвецах Катины способности и выяснили, что работают они только на слух. Но этого мертвецам более достаточно. Они просто встают, как вкопанные, и никак не реагируют на происходящее. Причем я даже потолкал одного зомбака немного, а он продолжал стоять, словно обычный кусок мяса. А вот мертвых псиоников сейчас в наличии не имелось. Последнего убили случайно, когда тестировали какое-то новое оружие. Переборщили с силой, короче. Так что придется нам с Катей искать подопытных по дороге. Поначалу я думал, что за Женьку нам придется бодаться с местными, но те сразу и без вопросов передали ее нам. Катя предположила, что это связано с моими поручениями. Не хотели они идти на конфликт. Тем более, что свои подопытные передатчики у них были, и с ними было еще очень много работы. А вот когда я уже практически покинул исследовательский отдел, меня ждала очень неожиданная встреча. «Олег?» — полушепотом позвал меня женский голос. Я повертел головой и увидел красотку из охотников с жутким шрамом на лице, имени которой не запомнил. Она сейчас выглядывала из кабинета и жестами просила подойти. «Еще одна ловушка Владимира?» «Я одна, давай быстрее», — настояла она. «Что ж, надеюсь, охотник не окончательно слетел с катушек, чтобы убивать меня прямо здесь». Как только я подошел к двери, она сразу же затянула меня внутрь, после чего быстро выглянула в коридор и, убедившись в том, что никто не идет, закрыла дверь. В кабинете действительно никого, кроме нее, не было. «Извини, как тебе?» «Лена». «Лена, признаться, я заинтригован. Хочешь попросить прощения за ваше нападение?» — сказал я и весело подмигнул девушке. «Что?» — не поняла она. «А нет, ты не в моем вкусе». «Ну да. Судя по взглядам, которые она бросала на Володю, было ясно, кто именно в ее вкусе». «Понятно. Так чего хотела-то?» «Олег, «Мы знаем, что ты встречался с Григором и его людьми». Я неопределенно пожал плечами. «Сейчас дело даже не в том, что он конченый моральный урод. Это тебе предстоит самому узнать, раз людей слушать не хочешь. Просто мне рассказали о том, что произошло в Малой Вишере, и теперь ситуация в корне изменилась. Надо остановить и Григора, и Вову. Они готовы пустить всех своих людей в расход, лишь бы достать друг друга». «А что между ними произошло вообще?» Девушка замялась. «Григор убил его семью. Жену, детей, родителей. С особой жестокостью и без малейшей причины. А самого Вову заставили наблюдать за их мучениями. Вообще, изначально их было четверо, но троих мы уже успели достать. Остался только главарь». «Это точная информация?» — спросил я. Ох, как мне не хотелось верить в то, что и с этими псиониками что-то было не так. Может, это произошло под срывом? Надо будет как-нибудь аккуратно узнать их версию. Точнее, некуда. Пока гнались за ними, находили еще множество доказательств их зверств. Для них обычные люди — это скот. Причем неважно, хороший человек или плохой. «Вы тоже всех псиоников равняете под одну гребенку», — заметил я. «И с этим многие не согласны», — сразу ответила девушка. «Ты можешь разузнать о настроениях, которые царят в группе Григора? Я не верю, что они там все напрочь отбитые». «И что ты планируешь делать после этого?» Девушка поджала губы и закрыла глаза. «Убить». «Кого?» Следующую фразу она выпалила. «И Григора, и Вову. Иначе мы просто не выживем».